черной земле. И вспоминаем друзей, павших на этой войне, и думаем об одном, что у кого-то из нас будет пуля в виске. Война, бесконечная стрельба над головой, и лежит в сырой земле товарищ мой. Талисман сжимаю крепко я в руке, тихо плача при луне. Прошу тебя, я пойми, что нет моей здесь вины, что нет назад мне пути, я сам хотел бы уйти. И я прошу об одном, о самом дорогом, любовь мою сохрани. Нам предстоит завтра бой жестокий и роковой, и будет вновь наша кровь поливаться рекой. А если переживу, то ожидает меня дорога домой. Война, бесконечная стрельба над головой, и лежит в сырой земле товарищ мой. Талисман сжимаю крепко я в руке, тихо плача при луне. Война, бесконечная стрельба над головой, и лежит в сырой земле товарищ мой. Талисман сжимаю крепко.